بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадарис Салекин. Второй столб аль-мухасаба, призвание себя к отчету, заключается в том, что человек разграничивает, различает между обязанностями, которые лежат на нем по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, его обязанностями раба Аллаха, необходимостью подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля и сторониться прегрешений, и между тем, что дозволено человеку. То есть, развлечение между то, о чем мы говорили с вами до этого, «ма ляк ва ма алейк», то, что для тебя, то есть то, что тебе дозволено, и то, что лежит на тебе по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, нужно уметь различать то и это. Это второй столб мухасаба, развлечение того с этим. Хорошо? То, что тебе... Это имеется в виду аль-мубах. То есть то, что является мубах, то, что является дозволенным, в шариате это называется мубах, дозволение. Аль-мубах аш-шар'и, шариатское дозволение на что-то, это то, что для тебя. И есть ма-алейк. Это твои обязанности. То есть у тебя право, и есть у тебя обязанность. Есть хаккун лака, и есть хаккун алейка. То есть обязанность твоя и твое право. Выполняй то, что на тебе лежит, свою обязанность, и дает тебе Аллах то, что для тебя. И обязательно нужно различать между этими двумя вещами. То есть мухасаба невозможно без этих двух вещей. То есть различение между двумя этими вещами. Маляка ва маалейк. То есть между твоими правами и между твоими обязанностями. И каждому обладателю права нужно дать его право. То есть все поставить на свои места. Потому что многие люди... Очень часто то, что лежит на них, то есть обязанность, свои обязанности, относят по ошибке к категории своих прав. То есть то, что им можно, то, что им мубах. И поэтому оказываются замешательства между тем, сделать это или оставить это. И если сделает это, то потом считает, что он вот сделал одолжение. Он не выполнил свою обязанность, а считает, что он выполнил одолжение. Почему? Потому что он не знает, где обязанность, а где что? Право его. И когда он то, что является своей обязанностью, не считает ее таковой, не знает, что это обязанность, делает это, он считает, что он выполнил какое-то одолжение еще, что-то такое совершил, сверх того, что он обязан был сделать. И наоборот, бывает так, что многие люди поклоняются Аллаху посредством оставления того, на что имеют право. То есть Аллах позволил им делать это. Это то, что называется ма-ляху, да, то есть то, что для него. Они оставляют это и считают, что они тем самым поклоняются Аллаху. Как, например, многие мубах, то есть многие вещи, которые являются мубах, халяль, оставляют многие люди это и считают, что они тем самым поклоняются Аллаху. Еще считают даже, что полагают, что это еще обязанность их оставить. Это хак алей, то есть это алей. Или другой вариант, поклоняются путем совершения того, что можно не совершать. Что, то есть три ошибки получается. Первая ошибка, лежит на человеке обязанность что-то делать. А он не понимает, что это обязанность. Он думает, что это из категории... Его прав, там, где он волен делать, волен не делать. И если делает, то считает, что он сделал какое-то одолжение. Вторая ошибка получается, когда он поклоняется, оставляя какое-то действие, отказываясь от какого-то действия, которое ему можно делать, которое для него халяль. А третья, он поклоняется, делая что-то, что можно ему не делать. Что оставление чего для него дозволено. Например, некоторые люди поклоняются к Аллаху посредством оставления брака, никяха. Отказываются от никяха, не буду жениться. И считают, что они тем самым поклоняются Аллаху. Никях для него что? Его право, его мубах. Он оставляет это, хорошо, считает, что он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля. Или, например, оставляет поедание мяса, то есть употребление пищи мяса. Не ест мясо, считает, что он приближается к Аллаху тем самым. Или фрукты не ест, например. Всякие другие благие вещи, благое из продуктов питания или из одежды оставляет. И по своему невежеству считает, что вот это его обязанность, что это из разряда какого? Ма алейхи, да, то есть из того, что он обязан сделать, то есть из разряда его обязанностей, возложенных на него. А это из разряда какого? То, что ему дозволено, из разряда ма аляху, из разряда его прав. Из-за того, что он путает, он не знает, где то, а где это, он делает подобные вещи. И возлагает на себя, как обязанность, оставление этих вещей. Все мясо я не буду кушать, жениться не буду и так далее. Еще даже может считать, что оставление этого из лучших видов поклонения Аллаху, из лучших видов приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, самых великих деяний покорности. И пророк, алейхиссалату вассалям, мы знаем, что он высказал резкое порицание в адрес тех, кто делал подобные вещи, кто утверждал подобные вещи. В достоверном хадисе передается о том, что пришли люди из числа из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, спросили, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поклоняется. То есть, когда его не видят еще люди, как он поклоняется? Что он еще делает из того, что когда мы не видим? То есть, спросили это у жен пророка, алейхиссалату вассалям, скорее всего, по всей видимости. И когда им рассказали, как пророк, алейхиссалату вассалям, поклоняется, как будто бы им это показалось мало. И тогда один из них сказал, что касается меня, то я теперь не буду есть мясо. То есть ради Аллаха. Второй сказал, что касается меня, то я не буду жениться на женщинах. Третий сказал, а я теперь не буду спать на постели. То есть не буду спать я теперь. Все время молиться буду. Когда до пророка, алейхиссалату вассалям, дошло это, он тогда выступил с проповедью и сказал: «Ма балу акуамин, якулу ахадухум, амма ана фала акулу лахм, ва якулу ахар, амма ана фала тазовуч, ва якулу ахар, амма ана фала анаму аля фираш». «Что вы скажете про людей?» – говорит он. «Один из которых говорит, я не буду есть мясо, второй говорит, я не буду жениться, а третий говорит, я не буду спать теперь на постели». Что касается меня, говорит он, алейхиссалату вассалям, то я женюсь на женщинах, и я ем мясо, и я сплю, и в то же время выстаиваю ночные намазы. И я пощусь в некоторые дни, а в некоторые дни не пощусь. А тот, кто отвращается от моей сунны, тот не от меня. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, отрекается от тех, кто уходит от его сунны, отказывается от его примера, от его сунны. Кто поклоняется Аллаху посредством отказа от того, что дозволил Аллах, субхану ва тааля, из благого. Убегая от этого, не желая этого. И еще при этом полагая, будучи убежденным, что тем самым он совершает поклонение Аллаху, что это ибада. Такой человек не может отличить что от чего? Ма аляху от ма алейхи. То, что ему, то есть свое право, то, что ему дозволено, от ма алейхи, от своей обязанности, то, что возложено на него Аллахом. Это второй рукн, второй столб чего? Аль-мухасаба. А третий столб аль-мухасаба заключается в следующем. В том, что человек знает, что всякое благое дело, которое он сделал, если он при этом остался доволен своим богоугодным делом, которое он совершил, или Всякое прегрешение, которое изошло от кого-то из твоих братьев-мусульман, если ты принизил брата через это, хорошо, то это показание того, что человека не состоится, что ли, мухасаба. Хорошо. То есть, знание человека, что всякое дело богоугодное, которым он остался доволен, это будет на самом деле не за него, а против него. И знание того, что всякое прегрешение, которое совершил кто-то из его братьев, если он тем самым унизил и возвысился внутри над этим братом, то на самом деле это деяние, то, что он совершил, это против него и приписывается ему. Вот когда человек знает это составляет что? Третий столб аль-мухасаба. Если человек доволен своими поступками, своими деяниями, которые он совершает, это доказательство того, что значит он хорошо думает о себе. Это значит, что он не знает обязанности, которые возложены на него в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Он не знает цену своим деяниям и не знает, чего достоин Аллах Субхану ва Тааля, что подобает Аллаху Субхану ва Тааля. Он не знает этого. Итогом этого является то, что человек, не зная своей души, о своем нафсе, о ее качествах, о ее бедах, о ее недостатках, о ее изъянах, то есть своей души, и не знает он о своем Господе, о его правах, чего достоин Аллах Субхану ва Тааля, как на самом деле полагается относиться к Аллаху Субхану ва Тааля. И из этого рождается что? То, что он доволен своими хорошими поступками. Хорошо думает о себе. А из этого вытекает, в свою очередь, что? Что возникает у человека высокомерие. Возникает самодовольство. А это большие грехи. Это страшные грехи. Эти страшные грехи, они тяжелее и страшнее даже, чем внешние большие грехи. Когда человек не знает о себе самом, о своей душе, что она такое, ее цену, ее качество, ее недостатки, ее порочность, он не знает, кто его Господь и какие права у Аллаха Субхану ва Тааля, и как надлежит относиться к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда у него возникает то, о чем мы сказали, что? Довольство своими поступками. Что-то сделал хорошее, и доволен он. И хорошо думает о себе. А отсюда рождается что? Аль-уджб и аль-кибрия. То есть, самодовольство, высокомерие. А это из величайших грехов. И эти грехи страшнее, еще раз мы говорим, чем грехи какие? Внешние. Это страшнее даже, чем зина, говорит Ибн аль-Кайм. Или страшнее, чем винопитие. Или оставление поля боя. И так далее. То есть, внешние великие грехи. Довольство человеком своими благими поступками – это глупость нафса. Это безрассудство его души. Люди, у которых есть понимание, люди, у которых есть знания, люди праведности, они с особой силой просят у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, когда? После того, как совершают какие-то благие поступки. То есть совершают что-то богоугодное. Потому что они понимают и свидетельствуют о своем упущении при совершении этих поступков. Они понимают, что они не выполнили это, как подобает величию Аллаха Субхану ва Тааля все равно. И даже они думают, что если бы не было им приказано это, они бы вообще лучше бы не делали это, потому что все равно они не смогут сделать это так, как положено, как это достойно Аллаха. Все равно не смогут сделать это. И поэтому, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля приказал паломникам, которые идут к его дому, худжадж, то есть делегация к Аллаху Субхану ва Тааля, приказал им что? Просить прощения после того, когда они уходят с Арафата. А Арафат – это самый великий момент и самый важный момент хаджа. Самый главный момент в хаджа. У кого нет Арафата, у того нет хаджа. У кого нет стояния на Арафате. И после этого самого великого деяния во время хаджа, во время паломничества, паломничество само по себе одно из величайших деяний, столб ислама, Аллах Субхану Тааля приказывает просить прощения после этого и говорит: «Фаиза фатту мин арафатин фазкуруллаха индаль ма'шарил харам». А когда вы уходите с Арафата, то поминайте Аллаха у аль-ма'шарил харам, то есть поминайте его в Муздалифе. «Вазкуруху кама хадакум ва ин кунту мин кабли иля мин аддалин». И поминайте его за то, что он наставил вас на прямой путь после того, как вы были заблудшими. «Сумма афиду мин хайсу афада нас, вастагфируллах, инна Аллах гафуру рахим». Потом идите, откуда уходят люди, и просите у Аллаха прощения. Истигфар делайте. Поистине Аллах прощающий, милосердный. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Имран, в одном из аятов: «Валь мустагфирина биль асхар». То есть, когда хвалят верующих, те, которые просят прощения перед зарей. Аль-Хасан Аль-Басри, давай тафсир этому аяту, говорит, речь идет здесь о людях, которые молились, совершали намаз до предрассветного времени. А потом сидели после этого и просили у Аллаха прощения. И в Сахихе сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, после того, как давал салям, после намаза, три раза просил Аллаха прощения. Люди, у которых есть знания, понимают, что их деяния, которые они совершают, имеют малую цену, они ничто вообще, они не отвечают по достоинству тому, что дает Аллах, не определяют этого. Три раза просил прощения и говорил после этого: «Аллахумма анта ас-саляму минка ас-салям тибарак таязаль джалалю валь икраму, Аллах ты мир, и от тебя исходит мир, благословен ты, обладатель величия и почета». Есть ли какое-то деяние более великое, чем выполнить миссию последнего посланника Аллаха к человечеству? Нет. Но когда Мухаммад, алейхиссалату вассалям, выполнил эту свою миссию, это самое великое деяние, Аллах, субхану ва тааля, после этого приказывает ему просить у него прощения. Истигфар делать. Пророк, алейхиссалату вассалям, выполнил эту миссию. Раз. Нес все тяжести, связанные с выполнением этой миссии в течение 23 лет. Мы знаем, что пришлось на долю пророка, алейхиссалям, какие испытания он перенес. Он выполнил это. Потом выполняет последний хадж, прощальный хадж, великий обряд поклонения. И приближается его смертный час. И нисходит к нему сура от Аллаха субхана ва тааля: «Иза джаа насруллахи валь фатх», когда пришла помощь от Аллаха и победа. «Вараэйта наса ядхулуна фи дини Аллахи афваджа», и ты видишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. «Фасаббих бихамди раббика», то восславляй хвалой твоего Господа. «Вастагфир», и проси у него прощения. «Иннаху кана тавваба», поистине он прощающий. Именно отсюда-то и поняли Умар ибн Аббас, что эта сура предвещала скорый конец земной жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Они поняли, что это рассказ или сообщение о скором аджале, что Аллах сообщил пророку, алейхиссалату вассалям, что скоро аджаль, конец его жизни. Потому что они знают, что приказ делать истигфар после совершения, выполнения своей миссии, после выполнения, окончания богоугодных дел в этом мире. Что Аллах субхану тааля приказал своему посланнику просить у него прощения после выполнения того, что возложено на него. То есть, как будто бы это Аллах субхану тааля говорит ему, пророку, алейхиссалату вассалям: «Все, ты выполнил обязанность, которая была на тебе. Больше нет на тебе обязанностей. Уже ничего не осталось на тебе. Поэтому сделай концом своим прощение. Сделай концом своих дел просьбу о прощении, алистихфар». Как бывает просьба о прощении в конце намаза, или хаджа, или кьяму лейль, да, то есть ночного намаза. И как вулу, когда человек берет абдес, берет вулу, берет омовение, тоже после вулу говорит что, как передает Тирмизи? Аллахумма джаальни мина таввабин ва мина мутатахирин. Ну, Аллах, сделай меня из кающихся и зачищающихся. Таковы люди, которые знают, чего достоин Аллах, что соответствует его величию, и понимают, какие обязанности лежат на них, как на рабах Аллаха, какие условия этого. Это что касается этого столпа. И здесь говорит он далее. То есть мы сказали, этот столб заключается в чем? В том, что человек, он понимает, что если какое-то благородное деяние есть, что если он им доволен, то это деяние против него. И наоборот, что? Если у кого-то есть какой-то грех, и человек возвеличивается над этим человеком, порицая его таким образом, унижая его, то это также против него. И вот первое мы разобрали, довольство человеком своими поступками. А второе теперь, что сказано было? Вторая часть. Всякое прегрешение, которое совершает твой брат, и ты, если считаешь его по этой причине неполноценным, унижаешь его, то это вернется к тебе, говорит он. Может быть, говорит Нуль-Кейм, имам Аль-Харави имеет в виду, что если ты, видя, как брат твой совершил какой-то поступок, не просто ты остановил мункар, да нет, дело не в этом, мы должны порицать мункар, но вопрос в том, что это не порицание мункара, а это что? Возвеличивание человека в душе и считать своего брата ниже, презирать его из-за того, что он совершил грех. Так вот, возможно, что Гарау имеет в виду, что если ты такое сделаешь, то это вернется к тебе, то есть ты совершишь это. Есть хадис, который приводится у Термези, но хадис этот недостоверный. Там сказано, что тот, кто своего брата унижает за какой-то грех, который он совершил, то не умрет, пока не совершит его сам. Но мы сказали хадис какой? Недостоверный хадис. Но есть хадис, который называют многие уляма хорошим, как имам Ан-Науви, рахимаху тааля, и здесь приводит Ибн-Аль-Кайм и говорит, что унижение мусульманина, который совершил грех, и порицание его, высокомерное порицание его, на самом деле таит в себе злорадствование какое-то. Человек злорадствует, когда делает это. И поэтому Тирмизи, вот этот вот хадис, приводится, сказано «Ля тузыру шамата ля ахик», то есть «Не радуйся, не злорадствуй, если твой брат совершил какой-то грех». «Фаярхаму Аллах ва ябталик», потому что помилует его Аллах, испытает тебя. Мы сказали, есть разногласие в достоверности этого хадиса уже второго, да? Имам Ан-Науви говорит, что он хороший. То есть, если ты высокомерно унижаешь твоего брата-мусульманина, считаешь его ниже, да, то есть это высокомерное порицание твоего брата за его грех, то знай, что твой грех больше, чем его грех. Больше, чем его ослушание. Почему? Потому что здесь твой благой поступок, он вышел за рамки. Потому что это агрессия. Агрессия с твоей стороны. И это самоочищение, это самовосхваление. То есть ты как бы благодаришь свою душу, самого себя, а не Аллах Субхану ва Тааля. Это как будто бы ты заявляешь, что ты свободен от грехов, что ты не причастен к грехам, что ты такой безгрешный. А что твой брат, он погряз в грехах. Но может быть, твой брат, который совершил этот грех, из-за того, что он его совершил, это приведет к тому, что он раскается и почувствует свою униженность, почувствует свое низкое положение. И это приведет к чему? Что он смирится, он станет смиренным перед Аллахом. Он начнет презирать свою душу, познает настоящую цену себе в результате этого греха. И через это освободится от какой болезни? От болезни высокомерия, от болезни самовосхваление. От болезни самолюбования. И может быть, он, который совершил этот грех, когда он будет стоять перед Аллахом, опустив свою голову, смиренный, смиренно опустив свой взор, с расстроенным, опечаленным сердцем, может быть, это для него будет полезнее, и лучше, чем твое богоугодное дело, которое ты совершил, но ты возвеличился в результате его совершения. И посчитал, что ты сделал очень много. Посчитал, что ты сделал очень важное что-то. И ты как бы упрекаешь Аллаха и делаешь одолжение Аллаху и людям. То есть творением Аллаха тоже делаешь одолжение. И вот этот, который совершил прегрешение, он ближе к милости Аллаха Субхану Тааля. А наоборот, тот, который делает одолжение Аллаху и возвеличивается за совершение своего благого поступка, он ближе к гневу Аллаха Субхану Тааля. И человек, который совершил грех и при этом чувствует раскаяние и смирение, он ближе для Аллаха Субхану Тааля любимее, чем человек, который совершил благой поступок, но при этом упрекает Аллаха Субхану Тааля. И говорит здесь Ибн-Аль-Кайим, если ты проспишь всю ночь, то есть не встанешь на ночной намаз, и но проснешься сожалеющим об этом, по-настоящему, просящим Аллаха прощения, это лучше, чем ты всю ночь проведешь в совершении молитвы и застанешь утро самодовольным, будучи довольным собой. Потому что самодовольство, оно мешает принятию твоего деяния, не возвышается твое деяние. И говорит он, если ты смеешься, но ты при этом признаешь свой грех, свою неполноценность, свою несостоятельность, это лучше, чем ты плачешь, но при этом ты считаешь себя высоким и важным. И попрекаешь Аллаха, попрекаешь творение за то, что ты делаешь. И говорит он, стонания грешащих, то есть он согрешил, но он стонет, это любимее для Аллаха, чем песнопения, делающих тасбих, но при этом считающих себя высокими, великими и попрекающими Аллаха Субхану Тааля. И может быть, говорит он, тому, который совершил грех из твоих братьев, сделай так, что этот грех окажется для него в итоге лекарством, через которое извлечется, будет извлечено из его сердца вот этот вот недуг, от которого страдаешь ты. То есть недуг высокомерия и самодовольства. Может быть, этот твой брат, который оступился через этот проступок, Аллах Субхану Тааля выведет из его сердца высокомерие и исцелит его от этой болезни. И говорит, поистине у Аллаха в отношении людей, которые совершают угодные ему поступки, и те, которые ослушиваются, в отношении этих вещей здесь есть много тайн, которые знает только он, и которые видят только люди, обладающие пониманием, разумом и знанием. Знают это настолько, насколько дано знать человеку. А за этим, говорит он, уже есть такое, что не знают даже аль-кирам аль-катибун, то есть ангелы, которые записывают деяния. За этим. То есть, какая тайна на самом деле у Аллаха Субхану ва Тааля в отношении к этому. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, смотрите, сказал по отношению к рабыне, мы с вами недавно учили этот хадис, сказано в Улугуль-Марам. Да, «Иза занат амату ахадикум, если рабыня кого-либо из вас совершит зина, фальюкима алейха л-хад, вуля юсариб». То пусть применит к ней хад, то есть наказание, но пусть не порицает ее. Не порицает в каком смысле, то есть не унижает ее. Пусть не унижает ее. Юсуф, алейхиссалям, что сказал своим братьям, когда они к нему пришли? В Коране сказано, «Ля тасриба алейкум ульюм». Сегодня нет над вами упрека. Потому что мизан, весы, на самом деле, в руках Аллаха Субхану Тааля. Решение в руках Аллаха Субхану Тааля. И вот кнут, которым побит бывает грешник, он на самом деле в руках Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, цель здесь, как в хадисе сказано, примени хад, примени наказание, но не унижай, не порицай, потому что нет никакой гарантии, что это не вернется к тебе самому. Чувствует себя в безопасности от этого, что а вдруг и я, не дай Аллах, совершу такое. Только люди, которые не знают вообще Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит самому знающему из его творений, самому близкому к нему из людей. Что говорит он Мухаммаду, алейхиссалату вассалам? وَلَوْلَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا لَيْمْ شَيْنْ قَلِيلًا. Если бы мы тебя не укрепили, то ты бы вот-вот склонился к ним немножко. То есть к неверным. Мухаммад, алейхиссалату ассалям, ему говорит, если бы мы тебя не укрепили. Или Юсуф ас-Сиддик, что говорит он, как сказано в Коране? وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَاكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Если ты не отведешь от меня их козни, то есть этих женщин, которые хотели соблазнить его, если ты не отведешь от меня их козни, у Аллах, то тогда я склонюсь к ним и окажусь из невежд. То есть Юсуф алейхиссалям тоже не полагается на себя, не считает себя хорошим. И клятвы, которые пророк, алейхиссалату ассалям, произносил часто, клятва его «Ля ва мукаллиб аль-кулуб» – «Нет, клянусь тем, который переворачивает сердца». И говорил, алейхиссалату ассалям, «Ма мин кальбин илля ва хуа бейна исбаини мин асаби ар-рахман азза ва джаль. Инша юкима ва акама, ва инша айюзига ва азага». «Нет ни одного сердца, которое не было бы между двумя пальцами из пальцев милосердного». Если захочет сделать его прямым, то выпрямляет. Если захочет скривить его, то искривляет. И потом говорил, алейхиссалату ассалям, «Аллахумма я мукаллиб аль-кулуб, саббит кулубана аля диник, Аллахумма мусарриф аль-кулуб, саррив кулубана аля таатик». «О Аллах, переворачивающий сердца, укрепи сердца наши на твоей религии. О Аллах, направляющий сердца, направь сердца наши к покорности тебе». И мы тоже просим Аллах Субхану Тааля об этом. И на этом заканчиваем наш сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.